Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Катарина Массетти. Семейная могила. Читают Тутта Ларсен, Оскар Кучера и Наталья Русинова. Эта книга начинается с того момента, которым заканчивается парень с соседней могилы. Если вы не читали первую книгу или же забыли ее, то легко сможете восстановить события, произошедшие в ней, прочитав приведенное ниже краткое содержание. Если вы смотрели художественный фильм, снятый по книге, также советуем на всякий случай прочитать это содержание. Между книгой и фильмом есть некоторые различия. Краткое содержание. 32-летняя библиотекарша Дезире Валин недавно похоронила своего мужа Эрьяна, человека, чей вкус, образ жизни и взгляды она разделяла, и все же их брак был не из пылких. Она примирилась со своим одиночеством и посвятила все свободное время работе, но ей нестерпимо хочется ребенка. На кладбище Дезире знакомится с Бенни Сёдерстрёмом, который приходит на могилу своей матери. После смерти матери он живет один и пытается вести небольшое молочное хозяйство, но с трудом сводит концы с концами. Они влюбляются, несмотря на весьма большую разницу в интересах и жизненной философии. Не стану утверждать, что меня поразило громом, скорее было такое чувство, будто я прислонился к проволочной изгороди и меня дернуло током, говорит Бенни. Но им никак не удается подстроить свою жизнь друг под друга. Бенни боится остаться неприкаянным бобылем и хочет найти себе женщину, которая помогала бы ему по хозяйству и на ферме. Дезире не видит себя в этой роли и не желает жертвовать всем тем, что для нее важно, и переезжать в рябиновую усадьбу. В конце концов они расстаются, хотя разрыв оказывается крайне болезненным для обоих. Дезире начинает встречаться с историком Андерсом, но вскоре понимает, что привязана не столько к нему, сколько к его маленькому сыну. Через некоторое время Бенни сходится со своей сверстницей, двоюродной сестрой Анитой, от которой получает то, что, как ему казалось, он искал — помощь по дому и на ферме. Однако он никак не может в нее влюбиться. Это все равно, что начать вдруг распевать арии из опер. В конце книги, в отличие от фильма, Дезире понимает, что раз уж ей суждено жить одной, нужно завести ребенка. Она собирается с духом и просит Бенни стать отцом, несмотря на то, что они не могут жить вместе. Он соглашается, но заявляет, что не оставит ее, если им и в самом деле удастся зачать ребенка. «Еще не хватало, чтобы ты получила моего сына в полное распоряжение и сделала из него желчного доцента, какого-нибудь, не приведи Господи, специалиста по мертвым языкам». Они решают дождаться подходящего момента и предпринять три попытки, как в сказках. Когда Дезире узнает результат теста на беременность, они примут решение. Если она не беременна, они прекратят всякое общение. А если беременна, ну, тогда и будут думать. Повествование обрывается на самом интересном месте. Мы не знаем, удалось ли Дезире забеременеть. Дополнительные сведения. Соседи Бенни зовут Бенгт Йоран и Вайолет. Лучшая подруга Дезире, Мерта, живет с мужчиной, прикованным к инвалидному креслу. Бенни зовет Дезире креветкой, блеклая, согнута в дугу, чтобы прикрыть нежные части и выставить наружу панцирь.